На второй ассамблее граждан приступили к обсуждению структуры руководства звездолетов Земли. Первым выступил Чжан Бэйхай. «Я полагаю, что еще рано обсуждать этот пункт повестки. Сначала нужно определиться, какое общество мы хотим построить. Только после этого можно решать, какое ему требуется правительство». «То есть первым делом нам нужна конституция?» — уточнила Дунфан Яньсюй. «По крайней мере, ее основополагающие принципы». Принялись обсуждать. Поскольку звездолеты Земли были хрупкой экосистемой, несущейся сквозь непрощающий ошибок космос, большинство склонялось к идее общества, построенного на дисциплине и коллективной борьбе за выживание. Кто-то предложил оставить существующую систему военного командования, и большинство согласилось. «Это тоталитарный строй», — сказал Чжан Бэйхай. «Сэр, попробуем найти для него слово помягче. Как-никак, мы все же военные», — ответил капитан синего космоса. «Не поможет», — уверенно дернул головой Чжан Бэйхай. «Просто остаться в живых мало. Развитие — лучшая гарантия выживания. По пути нам придется создавать наши собственные науку и технологию, строить новые корабли. История средних веков и Великой Пади доказывает, что тоталитарное общество станет препятствием на пути прогресса. Звездолетам Земли нужны яркие новые идеи, открытия, изобретения, а достичь этого может только общество, уважающее свободу личности». «Вы предлагаете что-то наподобие современного земного конгресса? У звездолетов Земли есть определенная специфика», — заметил какой-то младший офицер. «Совершенно верно», — Дунфан Яньсюй кивнула выступающему. «Население звездолетов Земли невелико, но мы располагаем новейшими системами связи и информации. С их помощью все граждане смогут обсуждать любые вопросы и сообща принимать законы. У нас есть шанс основать первое истинно демократическое общество в истории человечества». «Это тоже не сработает», — опять покачал головой Чжан Бэйхай. «Как другие граждане уже заметили, звездолеты Земли летят в космосе, а космос не прощает ошибок. В любое время может разразиться катастрофа, угрожающая всему нашему миру. Как показала земная история в период Трисолярианского кризиса, предлагаемое вами гуманитарное общество особенно ранимо, когда возникает кризис и нужно пожертвовать частью для сохранения целого». Собравшиеся переглянулись. В их глазах стоял вопрос: «Так что же тогда делать?» Улыбаясь, Чжан Бэйхай пояснил: «Впрочем, я чересчур тороплюсь. На этот вопрос не нашли ответа за всю историю Земли. Неужели мы примем решение на единственном собрании? Я считаю, что нам придется долго экспериментировать, прежде чем мы остановимся на подходящем общественном строе. По окончании заседания стоит развернуть обсуждение этих вопросов. Прошу прощения за отход от повестки дня. Пожалуйста, продолжайте». Дунфан Яньсюй никогда еще не видела такой улыбки на лице старого солдата. Он улыбался редко, да и тогда, уверенно и снисходительно. Но на этот раз он улыбался смущенно, как бы за что-то извиняясь. Он вмешался в ход собрания. Казалось бы, мелочь, но Чжан Бэйхай всегда был осмотрителен. Впервые он внес предложение, чтобы через несколько минут отозвать его. Дунфан обратила внимание на его задумчивость. Он не сделал ни одной пометки в блокноте, а ведь на предыдущем собрании все аккуратно записывал. Больше никто на борту не пользовался устаревшими карандашом и бумагой. Они стали отличительным знаком Чжан Бэйхая. Так о чем же он сейчас размышлял? Обсуждение перешло к вопросу о правительстве и других органах управления. Граждане решили, что время для выборов еще не пришло, и менять существующую иерархию командования не следует. Капитаны руководят кораблями. 5 капитанов образуют руководящий комитет звездолетов Земли. Комитет будет заниматься самыми важными вопросами. Ассамблея единогласно выбрала Чжан Бэйхая на должность председателя комитета и верховного командующего. Но Джан Бэйхай возражал против своего назначения. «Сэр, это ваш долг», — обратился к нему капитан глубокого космоса. «Вы единственный на звездолетах Земли, у кого хватит авторитета для управления всеми кораблями», — присоединилась к уговорам Дунфан Яньсюй. «Мне кажется, я исполнил свой долг до конца. Я устал и уже не молод. Пора на покой», — тихо ответил Джан Бэйхай. После окончания собрания Джан Бэйхай попросил Дунфан Яньсюй задержаться. Когда все ушли, он попросил. «Дунфан Яньсюй, я хотел бы вернуть себе должность исполняющего обязанности капитана естественного отбора». «Исполняющего обязанности?» Она недоуменно уставилась на собеседника. «Да. Верните мне доступ к управлению кораблем». «Сэр, но я могу передать вам свою должность капитана. Я не шучу. Ни руководящий комитет, ни граждане не станут возражать». Он улыбнулся и покачал головой. «Нет, вы останетесь капитаном и сохраните все полномочия. Пожалуйста, доверьтесь мне. Я не буду вмешиваться в вашу работу». «А почему же тогда вы хотите получить права доступа исполняющего обязанности капитана? Разве они нужны в вашем сегодняшнем положении?» «Мне просто нравится наш корабль. Люди столетиями мечтали о таком. Знаете ли вы, что я совершил, чтобы сегодня такие корабли могли существовать?» Джан Бэйхай посмотрел на Дунфан Яньсюй. В его взгляде больше не было стальной жесткости. Ее сменили пустота утомления и глубокая печаль. Он больше не казался хладнокровным, безжалостным бойцом, предусмотрительным и решительным. Сейчас он был обычным человеком, сгибающимся под тяжестью времени. При взгляде на него у Дунфан Яньсюй защемило сердце. Такого участия она еще никогда и никому не испытывала. «Не надо, не вспоминайте. Историки высоко оценили ваши действия в 21 веке. Разработка электромагнитного привода стала шагом в верном направлении. На нем основана вся космическая технология. Возможно, в то время не нашлось другого способа. Так же, как сегодня, побег оказался единственным выходом для нашего корабля. Кроме того, согласно нынешнему закону, срок давности истек много лет назад». «Но мне-то от этого не легче. Вы не понимаете. Я привязался к этому кораблю. Мои чувства к нему намного сильнее ваших. Ну и, кроме того, мне же нужно чем-то заниматься в будущем. Работа меня успокаивает». Он повернулся и уплыл. Дунфан Яньсюй следила, как его усталая фигура, постепенно удаляясь, превратилась в маленькую черную точку посреди обширной белой сферы, а потом и вовсе растворилась в белизне. И тогда на Дунфан со всех сторон нахлынула и поглотила с головой волна до сих пор неведомого ей одиночества.